Угонщица. Если спросят меня, где взяла я такого мальчишку сладкого, я отвечу, что угнала, как чужую машину девятку я. Угнала у всех на виду, так открыто, что обалдели все. Ни за что, ты имей в виду, не верну тебя бывшей владелице. Я ждала тебя, так ждала. Ты мечтой был моей хрустальную. Угнала тебя, угнала. Ну и что же тут криминального? Все девчонки теперь за спиной называют меня угонщицей. Им завидно, что ты со мной, и любовь наша скоро не кончится. А подруги пускай тормозят, и вернуть тебя не стараются, потому что твои глаза только мне одной улыбаются.